Здравствуйте. Здравствуйте. Курзык. Что? Курзык. Не понял. Это кто? Цапля. Еще раз. Курзык. Алло. Как поспал, братишка? Вы куда звоните? Сюда, к нам. Не звоните сюда лучше. Здесь люди спят. Мы их убьем. Спать мешают. Кто вам спать мешает? Злые люди. А куда вы звоните? Сюда, к нам. Куда к вам? Пидоров. Браток. Я сейчас позвоню в милицию. Ой, ну ты стук. Ой. Ваш телефон у меня определился. Правильно. Свинья спать мешает. У нас тихо в квартире, мы никому не мешаем спать. Вы нам мешаете спать. Плохо стало. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас, добрый вечер. Как поспал, братишка? Что? Как поспал, братишка? Я вас не пойму, вы знаете, который час? Да мне вообще все равно, который час там. Алло. Слушай, а что там творится, не знаешь? Ты куда, блядь, звонишь? Тебе что надо-то? Я никак могу... Сюда, к нам. Куда сюда? Пидоров. Чего? Пидоров. Ты не знал, попал. Что случилось, да? Кто тебе нужен, скажи мне? Два фуфела. Ты что, блядь, заикаешься там, мудак, блядь? Да нет. Да я ничего. Да. Надо поспать. Чего надо делать? Поспать? Надо поспать, полежать немножко. Дебил, тебе там в камере что, скучно, что ли? Не могу понять никак, а? Чего? Тебе там скучно, что ли? Я не могу понять никак. Да. Правильно. Чего? Дебил, блядь, нахуй. Только... Иди спать, ёб твою мать. Я ложусь тоже. Сейчас лягу. Алло. Здравствуйте. Привет. Как поспал? Что? Как поспал? Все замечательно. Можно чуть по... Чего? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слушай. Говорите. Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Не понял. Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Ты, мужик, куда звонишь? Сюда, к нам. Куда сюда? Пидоров. Слышь, шнурок. А? Я тебе в рот выебу. Да нет. Хотя так это, меня тоже пидором уже сделать, они все ребята. Ну смотри, блядь. Ты хочешь, чтобы я за тобой занялся, да? Правильно. Ну тогда подбивайся, ебаный твой рот, блядь. Ну что вы, злые люди? Браток. Что тебе на... Куски говна. Говно, ты из жопы моей. Я тебя не слышу. Ты что можешь говорить? Курзык. Да. Здравствуйте. Как поспал, братишка? Что? Как поспал, братишка? Как что? Как поспал, братишка? А? Я не понимаю, с кем я разговариваю. Тигр. С кем? Тигр. Я не понимаю, вы кому звоните? Сюда, к нам. Кому к вам? Пидоров. Спать мешает. Кому вы звоните? Спать мешает. Случайно, вы больше не звоните. А? Забудьте это надо. Ребята. Алло. Надо поспать. Давайте, спать ложитесь. Спать мешает. Кто это разговаривает? Голубой. Тигр. Кто? Тигр. Забудьте телефон. До свидания. Чего? Алло. Спать мешает. Да, я вас слушаю. Спать мешает. Да, спать мешаете. Да злые люди спать мешают. А? Вы мешаете спать. Вы представьтесь, кто это? Да нет. Что нет, не хотите представиться? Да. Если вы не хотите представиться, я не хочу с вами разговаривать. До свидания. Да я ничего, нет. Что нет? Нет, блядь. Хотите представиться, представляйтесь. Не хотите представляться, все, до свидания. И больше сюда не звоните. А? Алло. Здравствуйте. Как поспал? Ну, кто звонит-то? А? Кто звонит? Солнышко. Вы не туда попали. А чё там? Алло? Здравствуйте. Здрасте. Как поспал, братишка? Ой, ничего не слышу. Как поспал, браток? Братишка! Владимир Александрович? Да. Как поспал, братишка? Какое-то эхо очень большое. Простите, пожалуйста, чего? Я ничего не слышу. Алло. А что там? А? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поспал, братишка? Что? Как поспал, браток, братишка? Чё, как поспал? Да. Нормально. Правильно, потому что... Уже полгода я не отжимаюсь. Полгода не отжимаешься? Да. Ну, на ноге на левой прыгай. Оп! Алло. Да. Ну, что хочешь? Мне надо поспать, полежать немножко. Ну, а? Что дальше? Спать мешает. А? Злые люди спать мешают. Кто? Два фуфела. Ты, может, номером ошибся, дружище? Да я ничего, нет. Чё? Да нет. Ну ты кому звонишь-то? Сюда, к нам. Куда? Пидором. Чё? А? Куда звонишь, говорю? А чё там? Ну чё ты меня спрашиваешь, чё там, если ты не звонишь? Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Сюда, к нам. А? Ну, ближе к нему. Братишка! А? Алло. Плохо стало. Да. Спать мешает. Ну, я понял. Ну, давай, отдыхай. Мы их убьем. Дружище. Друга надо. Чё? Братишка! Да. Здравствуйте. Ну, что ты хочешь? Что там творится? А? Что там творится? Где? В Бердянск? Азов, что ли? Где? В Бердянск. А? Алло. Слушай, а что там творится, не знаешь? Все нормально. Что там творится, мне все равно. А что спрашиваешь сюда? Спать мешает. Спать тебе мешает? Да. На бочок перевернись. Мухи. Мухи? Злые мухи. Сейчас свинят, зима уже, мухи умерли. Чего? Зима, говорю, мухи умерли. Я насру, а мухи все прилетят сюда, к нам. Ты в тюрьме? Ты что, правильно. А? Да. А чё звонишь? Плохо стало. Плохо стало. Вертухая позови. Фуфела. А? Два фуфела. Мы их убьем. Алло. Мне, я только вот вспоминаю, когда что-нибудь приятное, вот у меня настроение сразу хорошее. Да? Я когда, знаешь, а ты что там, ты там расчепушился, ты звонишь? Я когда, знаешь, хорошее вспоминаю, перечислял, как поебался я тогда. Чё? Ну, три семерки выпил, блядь, ну, бутылку с одной дурой. Ну а нам-то потом... что звонишь? А? Нам, говорю, что звонишь? Друга надо. Друга? Нет здесь твоих друзей. Дружище бы надо, какого-то. Давай, короче, нам больше не звони, ты уже запарил. Потом сейчас тебя обратно перезвоню. Расстраивался, да, там было. Так тебе грустно. А? А? Алло. Чего? Чего? Чего? Чего? А что там? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поспал, братишка? Что? Как поспал, братишка? Что случилось-то? А? Типа, ты что ли? Да. А? Правильно. А что с тобой случилось, Степ? Плохо стало. Ты что, напился, что ли? Правильно. Пьяный. Молодец. В честь чего? Братишка вернулся. Степ, в честь чего ты у нас напился? Объясни мне. Поебался я. Первый раз поебался. Ну, 3 семерки выпил, блядь. Ну, бутылку. С одной дурой. Ну, а потом поебались. А дура-то откуда? В Бердянск. Азов, что ли? Откуда? В Бердянск. Ну, быстро так. 10 минут всего ебались-то. А у меня потом сразу, блядь, малафья полилась. Много малафьи налилось. Я, ну, когда дрочил просто, пьяный был тоже. Что? Плохо стало. Чего это вдруг? Спать мешает. Кто спать мешает? Злые люди. Спать мешает. Так кто спать мешает? Давай разберемся. Свиньи. Какие свиньи? Злые свиньи. Свиньи. Спать мешает. А ты что, со свиньями спишь? Да. А? Правильно. Понятно. Мухи. Злые мухи. Мухи тоже спать мешают? Я насру, а мухи все прилетят сюда, к нам. Ну что, срать? Да, попробуй. Попробуй. Братишка! Да. Как поспал, братишка? Нормально, как там у вас? Хорошо. Что делаете? Надо поспать. Конечно, слушай, надо поспать. Я ложусь тоже. Сейчас лягу. Слушай, давай я сейчас спою чем-нибудь, а? Что? Давай я сейчас спою чем-нибудь, а? Давай. Ну вот, а песня такая про цирк. Называется «Зеленый слоник». Так, значит, аккорды первые такие. Там, та-та-ра-та-ра, там, та-та-ра-та-ра, там, тра-та-та-ра-та-ра, там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл платок, твороток. Подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню. Ну, чего? Что? Ну, что случилось-то? Куда слетаем? В Бердянск. Братишка! Да. Браток. Спать мешает. Кто там тебе спать мешает? Мухи. Разгони мух. Злые мухи. Свиньи. Будьте же людьми, ребята, но все же мы мухи. Да, слушаю. Ну, слушай, хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, хорошее такое, ну, как я отжимаюсь. Ты сам-то отжимаешься? Расскажи. 20 раз отжимался. Ну, потом в гарнизоне у нас спирт появился. И я перед обедом... Кто появился? В гарнизоне у нас спирт появился. Угу. Я посрал и сразу лег спать. А они, значит, суки, раздели меня. И у меня еще на жопе куски говна-то остались. О, ну и воняло так же, это говно из тапки и из жопы моей. Хотели так, это меня тоже пидором уже сделать они все, ребята. Что хотели сделать? Хотели пидором уже сделать они все, ребята. Угу, ничего получилось. Ну я орать стал, блядь, глаза закатил. Ну, завизжал так, знаешь. Не знаю даже, что нашло на меня. Визжал так, блядь, выл. Они говорят, хуй с ним, понимаешь, просто, ну, говно мне размазали, блядь, ну, и заставили сожрать немножко, блядь, ну. Ну, свиньи же жрут говно свое, ну, а чего, они же, ихнее сердце даже человеку пересаживают. Ну, да. Ну, чего, здесь мы вдвоем с тобою сидим, правильно? Ну, да. И вот, блядь, ну, сидим здесь с тобой, как два фуфела, понимаешь? Фуфлыжно сидим. Почему фуфлыжно? Нормально сидим. Ты какой-то хороший. Ты мужик здоровый, правильно? У тебя руки здоровые, ноги. Да-да. Ты сам-то отжимаешься? Конечно. Наверное, и баб, блядь, нормально приходуешь, да? Ну да. Стал здоровый, блядь, как пельмень. Ну да. Ну, хоть, слушай, во, я знаю как, браток, хочешь я на одной ноге постою, как цапля, хочешь? Без рук я даже не держусь ни за что, вот смотри. Да, браток. Конечно. Курдык, курдык, курдык, браток. Да. Курдык, курдык, курдык, браток. Да. Курдык, курдык, курдык, цапля. Да. Курдык. Ну чего? Слушай, да так. Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Сколько времени? Так, примерно. Можешь почувствовать? 6 часов. Че там творится? Ничего. Че там творится? Мне все равно. Друга надо. Что надо? Куски говна. Плохо слышу. Говно, и жопа моей. Куски говна-то остались? А?